Глава 8. Ждать, пока некромант поправится, я не могла. Время поджимало. Если послы приехали, как судачили на базаре, на 3 месяца, то треть их пребывания в Фейрине уже прошла. То есть половина средств, выделенных на устройство достойного приема гостей домена, уже должна быть истрачена. Далее тянуть не следовало, иначе деньги, на которые я возлагала надежды, могли уйти по своему прямому назначению. К тому же горовато я как следует обработала. Я помогла с работой Гаи и Лии, а за обедом объявила: у меня поручение от некроманта, я на базар. После того, как Дэй в прошлый раз выдал мне список ингредиентов для маглавки, в моей непохожести на других рабов уже никто не сомневался, поэтому обошлось без лишних вопросов. Я заранее распланировал маршрут и выбрал наиболее подходящую для моего замысла лавку аптекаря. В доме развлечений говорили, что она хоть и небольшая, но с хорошей репутацией и обслуживается уже 5-м поколением лекарей с низким уровнем магии. «Добрый день, господин!» — поприветствовал меня вихрастый парень, стоило мне войти в лавку. С иллюзией не стал заморачиваться. Накинула уже знакомую среди посетителей развлекательного заведения. Образ богатого молодого человека под именем Сельван, как правило, вызывал доверие и располагал к общению. Так случилось и с аптекарем. «Что желаете, господин?» Паренек метнулся за прилавок. «Мне бы с хозяином поговорить». Я уселась на диванчик и приготовила ждать. «С дедушкой?» Растерялся парень. «Но он в отъезде». Об этом мне было известно. Ушлого старика я вряд ли смогла бы надурить. А вот неискушенный в мошенничестве молодой человек мне показался вполне по зубам. «Ох, как же быть?» Деланно расстроилась я. «Может, я смогу помочь? Вы не думайте, у меня хоть и небольшой опыт, но я прекрасно подбираю траву под любые нужды. Я слабый маг, но на аптекарское чутье хватает с лихвой», — зачастил паренек. «Нет-нет, дело не в травах и даже не в лекарственных составах. Мне нужно арендовать помещение склада на 3 дня». «Прошу прощения, господин, мы этим не занимаемся». «Я это знаю. Однако не могу доверить мешки с ценными травами обычным складам. Поэтому я пришел к вам умолять позволить воспользоваться одним из ваших помещений. Ваш товар хранится в идеальных условиях. Не зря славит качеством. Я заплачу златник». Последнее предложение вызвало особенный интерес. Вряд ли лавка зарабатывала столько хотя бы в месяц. А тут пустить на постой чужую траву всего на 3 дня. И вовсе не обязательно в те склады, где лежит свой товар. Можно же найти незанятый или опустошить не слишком заполненный. Я видела, как лицо паренька менялось в зависимости от тех или иных умозаключений. «Сколько у вас мешков?» Наконец спросил он, почти согласный пойти на сделку даже в обход деда. 30. И что в них?» «Я списка не взял с собой, но если требуется...» «Да, принесите, пожалуйста. Включим перечень трав в договор». Умненький мальчик, предусмотрительный. Чтобы незнакомец не потребовал неожиданно пропавшие сокровища, лучше заранее прописать ценность того, что будет храниться на складе. «И предлагаю указать в договоре об отсутствии у арендодателя ответственности за сохранность содержимого склада. Я сам буду сторожить свое имущество. Если вы, конечно, не против, господин. Просто дадите мне ключ от замка, а через 3 дня я его вам верну». Если паренек и удивился выгодному нюансу, то виду не подал. Зато заметно воодушевился наклевывающейся сделкой. «Тогда не нужен список. Можем прямо сейчас заключить договор». «Правильно. Не стоит испытывать судьбу и откладывать на потом удачу, идущую прямо в руки». «Разумеется», — согласилась я. «Деньги при мне». Я звякнула монетами в кошельке, которыми обжилась в доме развлечений за азартными играми. Мы составили договор. Парень замялся, решая, стоит ли на таком незначительном документе ставить отметку кровью. Связывать себя соглашением с незнакомцем подобным образом небезопасно. Я стояла и улыбалась, всем своим видом показывая готовность принять любое решение аптекаря. И парень заважничал, осмелел. «Просто поставим свои отпечатки чернилами», — решил он. «Как скажете, господин», — беспристрастно согласилась я, про себя выдыхая с облегчением. Оставлять после себя доказуемые следы совсем не хотелось. А отпечаток можно немного смазать, почти незаметно. Однако человека по нему не найти, даже если заставить весь домен отметиться на бумаге. Взамен золотника я получила крупный ключ, который отправила в поясной кошель. «Вечером завезу мешки. Вход с соседней улицы, верно?» «Да, ваш склад под желтым козырьком, слева от уличного фонаря», — предупредил парнишка. «Впрочем, ключ подходит только к нему». «Большое спасибо», — поблагодарил я, собираясь уходить. Но паренек, только что заключивший невероятно выгодную сделку, на эйфории никак не хотел отпускать меня. «Быть может, выпейте чаю?» — предложил он, чересчур размахивая руками в попытке проявить вежливость. «С удовольствием», — согласилась я, чтобы уважить делового партнера. Боюсь, в противном случае парнишка придумал бы еще что-то. А у меня имелись и другие планы на сегодняшний день. «Вы знаете, помещение хоть и небольшое, но сухое и чистое», — трещал он, заваривая чай. «Мышей и крыс сроду не водилось. Насекомых тем более. Да и воришки никогда не заглядывали. Кому интересны травы, в которых они не разбираются? А другие аптекари краденые у них не взяли бы. У нас тут взаимопомощь. Хоть вроде и конкуренты, но друг другу не вредим». «Это хорошо», — вежливо отозвалась я, отпивая из чашки, предложенной пареньком. Великолепный аромат». На мое счастье, в лавку, приветствуя аптекаря, вошла женщина и девушка. «Ох, кажется, у вас посетители. Не буду мешать. Рад был сотрудничеству». Я быстро поднялась с дивана и собиралась удалиться. Однако, пока шла к двери, заинтересовалась нечаянно подслушанной беседой. «Чем могу быть полезным, госпожа Апидель?» Бросился за прилавок паренек и принялся шустро выкладывать баночки с всевозможными притираниями, маслами, кремами. «Румяна? Только у мастера Трефилия они самые лучшие. Вы же знаете, что голова устраивает прием за приемом?» Еще не дойдя до аптекаря, сообщила женщина. «Конечно, ведь Фейрин пожаловали многоуважаемые послы», отозвался аптекарь, продолжая споро опустошать полки и ящики, желая предложить посетительницам как можно больше товаров. «Точно. Так вот, среди них явился и Максимилиан. Еще помните такого?» «Знакомое имя». Я навострила уши и замедлила шаг. «Тот, что внезапно уехал к матери на острова?» «Я малой был. Помню только, что шумиха была большая из-за его внезапной пропажи». «Он самый. И вот удача. До сих пор не женат. А моя Магуша как раз подросла, красавицей стала. Кому как не ей стать избранницей такого сильного мага?» Я замялась у порога. Вот это удача! Выходит, объявился тот, кого и не ждали. Один из потеряшек пятилетней давности. «Матушка», — протянула девушка, изображая смущение. Мне пришлось таки выйти. Однако я осталась у входа, подслушивая разговор. «Конечно, конечно», — поспешил согласиться с клиенткой аптекарь. «Поэтому в этот раз румяна для моей Магуши». «Разумеется. И духи? Только вчера отец составил новый аромат. Пион, асматус, мускус, цветы персика и сирени. Не совсем девичий, но невероятно обольстительный». «Вы всегда знаете, дорогой, что предложить особенного». Я пошла своей дорогой, понимая, что больше о мужчине по имени Максимилиан у лавки аптекаря мне не услышать. Впрочем, сама весть о возвращении потерянного мага уже стоила целого состояния. Особенно если учесть, что ранее что-то узнать о нем Фейрине не получалось вовсе. Следующим этапом моего плана шла закупка сырья для наполнения склада. Найти на базаре молочницу и заказать к вечеру 30 мешков сена не составило труда. Личину я сменила в одном из проулков с ловкостью мастера-иллюзиониста. К фермерше подошел почтенный старичок, с иллюзией которого я сделала артефакт перед выходом из дома некроманта. Для вида даже поторговалась и выбила скидку в пяток медяшек. Этот же дедок потом заглянул в самую дальнюю от центра аптеку и выкупил весь запас медоноски, какой нашелся в лавке. Вышло не так, чтобы много, меньше стандартного мешка, но мне должно было хватить. Попутно старик сетовал на то, что живет далековато от побережья, а в местных аптеках медоноски не найти днем с огнем. Далее по плану шел порт. Склад на 3 дня арендовал завсегдатай дома развлечений Селиван, и он же остановил медяшку сорванца, одного из тех, что вечно ошиваются в порту, в надежде срезать кошелек у зазевавшегося в толчье прохожего. Или перебиться одноразовой работенкой, вроде помощи с багажом или подсказка верной дороги. «Какие корабли уходят из порта через 2 дня?» – спросила я босоногого оборванца, бросив ему монету. Тот уловко подхватил медяшку и осклабился неожиданно белым рядом зубов. «Вон тот, самый большой, мечта. Уйдет на рассвете 3-го дня. А этот мелкий, сон хризантемы, отправится ближе к обеду». Я бросила сорванцу еще одну монету и отправилась домой. Все складывалось наилучшим образом. Осталось только уговорить некроманта дать мне в помощь рабов, раз уж затея с големами сорвалась. К тому же у меня для него имелся сюрприз, поэтому я настраивалась на положительный результат. Позабыв о прошлом неприятном опыте, ох, жизнь меня ничему не учит, я сразу же, как прибежала в дом, кинулась к некроманту. Дверь в его покое оказалась не заперта, и я вообразила, что маг меня ждет. Однако в спальне его не оказалось. Решила поискать в кабинете. Наскоро стукнув, я распахнула дверь и... тут же закрыла. Позвоночник прошила уже позабытая ледяная игла страха. А все пугающе до дрожи взгляд. Некромант перевел его с картины на меня, и мои колени вмиг ослабли, мысли спутались, и я забыла обо всем. Остался инстинкт бежать. Вот только далеко ли умчишься на ватных ногах? Да и смысл с привязкой каплей души. «Зайди», — потребовал некромант. Пытаясь унять бешено бьющееся сердце, я снова открыла дверь. Некромант уже не смотрел ни на меня, ни на проклятую картину. Он сидел за письменным столом и сверлил взглядом на громождение бумаг. «Что хотела?» – без предисловий спросил он. Я все-таки сделала шаг через порог, но дальше входить не решалась. Зато язык выдал то, что крутилось в голове. Прикусить бы его. «Зачем вам эта проклятая картина?» Я ничего не имела против художника или пейзажа скалы с морем. Но у меня холст, как и у некроманта, вызывал негативную реакцию. Обретя память, я вспомнила не только ощущение романтики и влюбленности в мужчину, с которым любовалась прекрасной погодой и видом с возвышенности. Я знала, что картина рисовалась с того самого места, где располагалась мастерская магов, работающих на домен в целом и главу в частности. Холст демонстрировал вид с утеса, где меня убили. «Чтобы не забывать цели в жизни и не терять ориентир», — нехотя ответил некромант. Странные слова, но они нашли во мне отклик. От одного только взгляда на картину во мне поднималась волна негодования и оживала жажда мести. «Тогда пусть висит», — решила я и отвернулась от пейзажа, примирившись с произведением искусства, впервые доставляющим не удовольствие, а боль, прожигающую внутренности. «Я тоже так считаю». Некромант кивнул, но глаз на меня не поднял. «У меня новости». Вот тут некромант немного ожил. «Правда?» «Да». Я перешла к делу и приблизилась к столу. Правда, сесть в кресло все еще не решалась. Так и стоял он на расстоянии вытянутой руки. С делегацией послов приехал тот самый Максимилиан, который пропал 5 лет назад. Оказывается, все это время он жил на островах. Думаю, вам не составит труда получить приглашение на один из приемов главы и пообщаться лично со знаменитым телепатом. «Так и сделаю», — согласился некромант. Однако радости ни в голосе, ни даже в движении длинных ресниц я не заметила. «Ищи ниточки к третьему имени. У тебя все?» «Еще я хотела попросить у вас людей для завтрашней операции». «Людей?» «Рабов. Лию, Гаю и Леха». «Мы договаривались на голема в конце недели». «Вам в ближайшее время не рекомендуется прибегать к магии». Мой тон из просящего перешел в строгий и настойчивый. «А уж големы, трудоемкие создания, вам вообще противопоказаны как минимум месяц. Так чего тогда ждать окончания недели? Чем скорее осуществлю задуманное, тем больше шансов окажется получить желаемый результат. Поэтому завтра». «То есть меня ты сбросила со счетов?» «Просто нашла големам замену. Для вас же лучше». «Не слишком ли ты раскомандовалась?» Попытался осадить меня некромант. «В самый раз. Я в вас заинтересована, поэтому ваше здоровье мне не безразлично. И я сделаю все, чтобы вы и дальше пребывали в отличном эксплуатационном состоянии». «Что?» – опешил маг. «Я имею в виду...» – залепетала я, осознав, что и кому говорю. «Ох, ох, не привыкнуть мне к рабскому положению, наверное, никогда в своей жизни. Так и буду нарываться, пока не пропаду из-за своего же языка». «Я понял», – оборвал меня некромант. «Но Гай останется дома. Все равно из нее актриса никакая». «Хорошо», – быстро согласилась я, довольная, что получила для реализации своего плана хотя бы двоих. «Вместо Гая пойду я». «Вы?» От удивления колени подкосились, а так как кресло оказалось далековато, я плюхнулась прямо на пол. «Так обрадовалась?» – уточнил некромант. И уголок его рта дрогнул. «Не то слово!» Согласилась я, потирая ушибленное седалище.